Ахонины брови. Повесть. Часть первая. В нижней клетке у сторожской судной избы сидели вместе башкир, переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуэктом Степановичем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут, так хводили и на допрос к воеводе. «Имею большую причину от игумена Моисея», — жаловался дьячок Арефа товарищем по несчастью. «Нещадно он бил меня шелепами». Шелепы — мешки с песком, примечание мамина сибиряка. «А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Я, колев рыкающий, забрался в наш святую обитель, новшество везде завел, с огнепальную яростью работы египетские вменил, лютует над своей монастырской братьей и над крестьянами». «И дельтовал», — отвечал слепец Брехун. «Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье. Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке». «Жив, смерть боится», — угнетенно соглашался Арефа и тяжко вздыхал. «А тебя-то он за что изживал?» «Немощь у меня, Брехун». «Насчет дивьей обители, что ли?» — ядовито спрашивал Брехун. «Может, дьячиха нажалилась отцу игумену?» «Тоже и сказал человек. Стачно ли это дело про дивью обитель такие словеса изрыгать?» Слепец Брехун любил подтрунивать над дьячком. Надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время. «Немощь у меня к зеленовину», — объяснял дьячок. «А соблазн везде. Своя монастырская братья стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в служней слободе, казаки и слобод, воинские люди. Ох, великое искушение, ежели человек ослабеет! Ну, игумен Моисей истерзал меня многожды. И шелепами, и плетями, и батажьем, всячески. Он попов не очень доглядит, чуть что, сейчас отправит на конюшный двор, а там разговор короткий. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал. Так и попадью свою уходил. За обедом костью говяжья зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин. На великой реке Оби остяков крестил, монастырь ставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская громадная, близко 100 тысяч десятин земли. Из них 9 деревень, да 4 поселка, да 6 заимок, а еще лес не считано. Да хмелевые угодья, да 3 рыбных озера, да 2 рыбные пески в низовье Яровой. Свои 4 мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворье. Одного сена ставили больше 12 тысяч копен. Монастырских крестьян близко 3 тысяч податных душ состояло, и одного брок 1000 рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, каб не новые духовные штаты. Все ограничили сразу, и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен Моисей и лютует. Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети не оставили. А тут ж перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня ж прицепили к ней неповинно. Четь. Четверть. Примечание мамина сибиряка. «Сказывай», — недоверчиво ворчал Брехун, — «все вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля Божья? Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуэхт Степанович, так тряхнули б вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут. Нечем трясти, коль все отняли. Щука умерла, а зубы остались». худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиной бородкой. Во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось. А в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одной рукой 7 пудов. Синий подрясник из домашней крышенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в 2 жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец-брехун, потерявший глаза еще во время 2-го башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полной противоположностью мухортого дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Слепец-брехун и дьячок Арефа вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а брехун вспоминал свои скитания по Зауралью и Оренбургской степи. «Бывал я в степи», — задумчиво говорил дьячок. «С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач, а все домой тянет, не могу без служней слободы жить, как цепная собака без своей конуры. Тянет меня и сейчас, хоть бы одним глазком поглядеть, что делается там. Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород. По женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокофия. Иже Христе юродивого, все за ним сидим, как тараканы за печью. Ордат прежде частенько-таки набегала за монастырскую вотчину. Домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все же он преподобный Прокопий. Великая сила ему дадена на всю сибирскую сторону. 8 июля монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе. Так называется Прокопьевский торжок. «Прокопьев тот день по всей Сибири прошел», — объяснял брехун. «Крестьяны по всем местам его весьма уважают». В этих беседах не принимали участие только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдарбая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. В подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешочным железом. Слабая полоса света не освещала и 1/4 части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались в повалку на земляной пол, и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская заплечная, где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением, визгами, как визжит железо под пилой. «О, горе душам нашим!» — вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву. «Что, не глянется?» — смеялся брехун. «Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов. Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катам у него башкир кельмяк, такая собака, что не приведи бог во сне увидать. С одного раза может убить человека, когда растервенится. Кнутом наказали 15 душ за дубинщину, а другим ноздри повырывали. И игумен вместе с ним все, слышь, прибавки просит. Тоже с баламутских заводов сам Гарусов наезжал, у него с Полуэхтом Степановичем рука руку моет. Слышь, как резанул опять кельмяк! Батюшки святые, преподобный Прокопий!» — молился вслух Арефа, прислушиваясь к заплечной работе. «Что ж это будет такое? Душеньку вынули!» Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы кельмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавую расправу воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению. А дьячок Арефа представлен был самим грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво, и в таком виде приковывали к путу. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал рану на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна. Узники содержались давно, а Белоус не сказал и 10 слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро вместо усатой солдатской рожи в оконце показалось румяное девичье лицо. «Здесь, батя?» — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами. «Охонюшка, милая, да тебя ли я вижу, свет мой ясный?» — откликнулся Арефа, подходя к оконцу. «Да как в город попала, родная?» «Матушка прислала, батя, горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать. Вот матушка прислала меня проведать тебя. Слезьми вся и зашла матушка-то. Да как же ты, Ахонюшка, в чужом-то месте не боишься? А мы на монастырском подворье встали, батя. Ловко там, монашек Гермоген там же. Он еще не монашек, а на послушании». «Какой Гермоген, Ахонюшка? Что-то ровно такого не помню в Прокопьевском. Разве пришлый какой? Нет, Пономарь-то наш Герасим, помнишь? Он самый будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется». «Ах, какой грех! То есть оно, конечно, Божье дело, а жаль парня. Как же так вышло-то, Ахонюшка? Ну, его дело ему и ближе знать. А поп Мирон что?» «Ничего, батя. Пытал он Герасима-то уговаривать. Тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить. А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Мамушка гостинцев прислала. Отдай, говорит, бате, а сама без утых уплачет». Ахоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Ахони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови, союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. А одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка. «Это чья такая будет?» — спрашивал Белоус, когда Ахоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука. Шел на допрос сам воевода. «Моя, видно», — ответила Арефа не без гордости. «Дочерь ее прежде звали». «Что-то не похоже на тебя», — усомнился Белоус. «Говорят тебе, что моя», — сказала Арефа. «Не лошадь, тавра не положено». «Тот вот и есть, что дочь твоя, а таврот чужое». «Молчи, пес». «Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу. Эх, вышло тут одно неудобство сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в Орду посылал на степные озера. Съездил я до 3 раз, и все благополучно. Преподобный Прокофий проносил, а тут моя дьячиха увяжи за мною. Скучно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». «Ничего, — говорит, — когда, — говорит, — я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они собаки 2 раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак. Дьячих-то у меня орел, баба. Ну, собрались мы с своей худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то прожили, а тут ночью под Ильин день собаки кыргызы и наехали». Мы вместе с дьячихой спали. Но один кыргыз меня копьем к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, каб не сонная. Мертвый у ней сон. Так ее сердешную в степи увезли. А меня в монастырь предоставили Колотова. 1/2 года я лежал так-то. Нога у меня насквозь копьем пройдена. Пришел после в свою избенку на Служной слободе и горько всплакал. Не стало моей дичихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дичиху от орды. Через полгода выворотил с дичих-то из степи. Ушла, о, двуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотился она такая. Какая? Да уж такая. А тяжелела в орде моя дичиха, вот какая. Ну, а потом разродилась вот эту самую Ахоней. Других детей у нас нет, вот там и вышла радость на старости лет. За свою растим. Бог дал Ахоню. Белоус ничего не сказал, а только съежил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Ахоня нарушила его вольные казацкие мысли. Ахоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Ахоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, где только она набрала таких жалких бабьих слов. «Родимый ты мой батюшка, застава наш богатырская!» — голосила Ахоня, припадая своей непокрытой девичьей головой железной оконной решетки. «Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла горя не ведали». Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат. «Очень уж ревет девка! Пожалуй, еще его до полуэкт Степанч услышит, тогда всем достанется». Ахоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль. Особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Ахоня приваливалась к их окну. «Не застуй, девка», — заметил он ей всего один раз. «Без тебя тошно». «Не застуй, не заслоняй света», — примечание мамина сибиряка. Ходила, ходила Ахоня. Надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном. А Ахоня дошла от кида своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты кинулись отгонять ее. «Убирайся, девка, откуда пришла?» — кричал на нее сердитый капрал. «Я не девка, а отецкая дочь», — бойко отвечала Ахоня. «Сказывай, а все-таки убирайся по-добру, по-здорову. Воевода придет, так наотвечаешься за тебя. А вся твоя девичья цена, наплевать. Проваливай, — говорят. Не пойду, не трожь, — говорят». Сначала солдаты старались оттолкнуть Ахоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица. «Креста на вас нет, скобленые рыла! — кричала Ахоня, цепляясь за солдатскую амуницию. — Девка им помешала, стыда у вас в глазах нет!» Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь. И надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать. Но у Ахони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Ахони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза. «Не давайся, Ахоня, вшивой команде!» — послышался из подземелья знакомый молодой голос. «Катай их по бритым тарылам!» В самый критический момент, когда Ахоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуэкт Степанович. «Стой, команда!» — зычно крикнул он на солдат. «Что за драка?» «Вот, девка увязалась!» — жаловался капрал. «Никак не могли ее отогнать от избы!» «Не девка, а отецкая дочь!» — с гордостью ответила Ахоня. Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородой, длинным носом и изрытым оспой шадривым лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Ахоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Ахоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя. «Ущити, воевода, честную отецкую дочь!» — кричал Ахоня. «Твои солдаты безвинно опростволосили, надругались над моей дивьей красотой, смертным боем хотели убить». «Постой, дура!» — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. «От кедова ты взялась-то, жар, птица, чего тебе надобно?» «Батю отдай, воевода, моего батю! Безвинно он на цепь посажен! Мамушка слезами изошла! Дьячил батя в служней слободе, а игумен Моисей по злобе его сковал!» Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала. «Выпустить колодников», — приказал он. «А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня». «Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну чего голосишь-то? Надень платок, глупая». Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет Божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сидения. Белоусы и Аблай были прикованы к середине железного прута, а брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой. «Дескать, хорошие голуби». «Ну, отецкая дочь, выбирай любого», — сказал воевода, — «ни которого не жаль». Конечно, Ахоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаниями, так что воевода опять нахмурился. «Будет, не люблю», — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу. «Раскуйте эту дурака, дичка, а с игуменом я свой разговор буду иметь». Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова. Точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Ахоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских пищиков. «Кормилиц Полуэк Степаныч безвинно от игумна претерпел», — заговорил Арефа, стукаясь лбом о землю. «Ну ладно, потом разберем», — ответил воевода. «Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у кельмека лапши. А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал в город». Ахоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, это белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним. На воеводу или Ахоню трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали. «Едь, приковать его за шею отдельно от других!» — скомандовал воевода. «Спасибо на добром слове!» — поблагодарил белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук. «А ты, отецкая дочь, попомни белоуса!» Эти слова заставили Ахоню задрожать. Не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам кельмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе: «Не впору ты разлакомился, Полуэхт Степаныч. Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает». Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосками, точно проглотила его недавних товарищей по сиденью в узилище. Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах. Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Ахоня повела отца на монастырское подворье. Благо, там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями. Все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборной церковью, стоявшую на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти. «Ахонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами», — сказал он дочери. «А бысть мне в нощи прещение! Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался, его молитвами умягчило своеводино сердце». «Скорее бы только из города выбраться, батя», — говорила Ахоня, «а там уж все вместе по молитву им преподобному. Ох, и то б скорей». Арефа ушел с трудом. И ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился, отсыпавшейся на него благодати. Город Усторожье был невелик, дворов на 600. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно, новый собор, выстроенный тщанием, отчасти иждивением воевода Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и надолбы. По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города. Одни на полдень, другие на север, а третий прямо в Орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае заварохи сюда сбегались посельщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза. Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными постройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми. «Жаль, что поп Тмирон уехал», — жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. «Да вез бы он нас по пути». «И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться», — говорила Ахоня, занятая одной мыслью. «То-то мамушка обрадуется». В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился. «Мертв был, а теперь ожил», — шептал старик и качал свою седою головой, когда Ахоня рассказывал ему, как все случилось. «Насчастливо все, Ахоня! Вот поп Тмирон обрадуется, когда увидит Арефу. Малое дело не дождался он. Повременить бы всего 2 дни, ну да 30 верст до монастыря. Не дальняя дорога. Вдвое сутки обернетесь домой». В старину версты считались в 1000 сажений. Примечание мамина сибиряка. Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня. Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Ахоня. Она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще отхаживать сколотых. «Зело оскорбел во узилище, доченька», — жаловался Арефа. «Сидел на гноище, как Иов многострадальный». Забравшись в бане на полог, Арефа блаженствовал 2 часа, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеную колодезную водою и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подряснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Ахоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать. «Перестань, дура!» — проговорил очнувшийся Арефа. «Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредимо, а вперед Бог сподобился и в бане попариться». После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора. «Где здесь дичок Арефа?» — спрашивал старший. «Нету его, уехал домой», — ответил за отца Ахоня. «А нас прислал воеводы за ним». «Надобен на воеводский двор немедля, строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал». Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал. «Здесь! Девка по глупости сболтнула, что уехал. Вот уже облакусы предстану воеводе. Ты поскорее, дичок, воевода не любит ждать». У Ахони даже сердце упало, когда она увидала воеводских приставов. «Надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу». Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива, ни мертва, даже зубы чокали точно в трясовице. «Батя, не ходи, расказнит тебя воевода», — шепнула она отцу, «а то лучше я с тобой сама пойду». Освеженный баней Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь. «Зачем суется не в свое дело? Главное, не было в городе игумена Моисея, а полуэкт Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час». Бедная Ахоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор. Воевода, полуэкт Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого пищика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей, поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, от него все станет. А девка маг... Вслух проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу. «Маг-то маг, да не совсем», — ответил Терешка, один из всей приказной череди, осмелившийся разговаривать с воеводой. «А что?» «Да так, неспроста это дело вышло, полуэкт Степаныч. Дьячок-то Арефа зазнамый волхит». «Волхит — волшебник, примечание мамина сибиряка». «Но...» «Да уж верно. И кровь умеет заговаривать, и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попричится, все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом». Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху. Девка обошла. А теперь Арефа будет ходить по городу, да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает. Он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей. Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие ловчонки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железной крышей тянулся сажений на 10 и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на 2 семьи. Благо, полуэкт Степан жил с женой Дарьей Никитичной, сам друг, детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с минового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками Господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзгливая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили. «Что, воротился ты с заранку?» — встретила она мужа. «Так», — коротко ответил воевода, — «не твоего бабьего ума дело». Воевода выпил чарку любимого травника от 40 немощей, которые ему присылали из монастыря. Потом спросил домашнего меду, ничто не помогало. «Проклятый дьячок, не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил, долго ли до греха?» Вечером воеводе стало совсем не втерпешь, и он отправил за дьячком своих приставов. «А девка гладкая», — думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. «Как ее звать-то?» А ловко она солдата Арясина и шарашила. Одним словом, удалая девка. В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окошку, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги. «Ну вот что, несообразный человек», — заговорил воевода. «Выпустить я тебя выпустил. Отвечать-то игумену кто будет? Безвинно я томился в узилище, Полуэкт Степаныч», — взмолился Арефа, стоя на коленях. «Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен. Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут Полуэкт Степаныч, дома нисколько не осталось». «Хорошо, хорошо. Там после увидим. А что ты теперь-то думаешь делать? А в служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячих, слышь, безутых уревет. А, глупая голова. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне. Это как? Тогда уж пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать. Дьячиха твоя тогда не так заревет. Смилуйся, Полуэкт Степаныч, житья мне не стало от игумна, безвинно он лютует. Но это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов. А я тебе вот что скажу, Арефа. Отдохнешь денек-другой на подворье, да по-добру, по-здорову и отправляйся на Баламутские заводы. Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, что я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае». «А как же дьячих-то, Полуэкт Степаныч? Увидишь и дьячих по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, чтоб на глаза игумену не попасть. Тебе ж добра желаю, дураку».